Даниилка, просто барон, глава один попал, с кем не бывает. Просто было догадаться, что королю вампиров я окажусь не по зубам. А вот непростым оказалось количество богатств в его казне. Драгоценные камни, артефакты, серебро и платина мне нафиг не сдались. А вот золото, его я люблю всей душой, но оно здесь не главная ценность. Проклятие на нем намного интереснее, а точнее, знание и изобретательность того, кто его наложил. Непростой он колдун и, очевидно, гений, без преувеличений. Я уже в свои 25 понял магическую науку получше всяких старых пердунов, потому и стал одним из сильнейших в мире. Но даже так проклинатель смог убить меня, не чистой силой, но хитростью, уважаю. И вот, с одной стороны, мне должно быть грустно, что переродился так рано, лет через 100 было бы сподручнее, чем умирать молодым. С другой, а не плевать ли, я лежу, отдыхаю после тяжелой задачи. Сам же себе ее поставил, сам и выполнил. Подо мной в меру жесткая койка, вокруг полумрак. Мое тело приковали металлом. Пошевелиться, может, и получится, не знаю. Да и зачем, дали возможность полежать, полежи. Потом этой возможности может уже не быть. Как назло, именно сейчас палач решил прервать мой отдых. Ну или кто он, не знаю. Рожа садистская и худая, одет в заляпанный кровью фартук, в руке у него розга. Сейчас меня будут наказывать. По крайней мере, придурок на 100% уверен в этом. Он закрыл дверь, включил слабый красный свет, неторопливо подошел ко мне. Я улыбнулся ему и потянул к себе ману из мира вокруг. Черт, об хартах меня подери. Почему? Не пугайтесь сравнения, но... Вы когда-нибудь пытались помыть кота? Нет, я не про дрессированных всяких, а простого. Вот-вот, задача очень тяжелая. И, насколько тяжело затащить кота в ванную, настолько же тяжело оказалось для меня и притянуть к себе ману. Такое сильное нежелание откликаться от силы я почувствовал впервые, что натолкнуло на мысль. А может ли быть так, что я, ох, ёоперный трицератопс, это как вообще так, я реально теперь человек? Простой человек, удар садиста вырвал из головы лишние мысли, содрал кожу, выбил воздух из легких, и он же помог мне понять, я стал намного слабее, но я не перестал быть собой, так какая разница, зачем париться, мана не хочет откликаться, невелика проблема, просто не буду пытаться брать ее так много и приложу побольше сил, для этого всего лишь надо сосредоточиться, отметив возникшую на моем лице отрешенность. Мучитель явно удивился, а потом разозлился и нанес удар. Я не проронил ни звука, что заставило его замереть. Небольшая пауза офигевания на его лице сменилась решимостью и вылилась в еще удар. Опять без реакции с моей стороны. Теперь придурок завис надолго, чем дал мне время закончить начатое. Открываю глаза, мои губы растянулись в предвкушающей улыбке. Закончив лепку заклинания, тут же дал ему волю. Резкое потемнение в глазах не заставило меня растеряться. Перемещение за спину противника – фишка моей родословной. И хоть последней я лишился, но привычку это не отменяет. Потому, еще не придя в себя, уже ударил назад, вырубая утырка. Огляделся. Что ж, комната закрыта, время есть. Понятия не имею, где я, но надо бы местного хозяина повидать. Посмотреть на него, наказать за наглость. Сделаю это сразу, как хоть немного восстановлю силы. Как раз для этого у меня есть замечательная магическая разминка. Упражнение заключается в том, чтобы взять из пространства вокруг небольшой кусочек маны. Из кусочка леплю форму, пусть будет, кораблика. Потом присоединяю к нему еще один кусочек. Стоит им слиться. Как можно быстрее превращаю кораблик в фигурку воина. Потом еще кусочек и снова кораблик. И снова человек. И обратно. Так до тех пор, пока кусочки маны не станут отрываться от пространства с легкостью, а изменение их формы не перестанет быть испытанием. Сделав несколько десятков подходов, я решил, что готов, скинул ноги с кроватки и встал. Нет, ну а вы думали, конечно же я делал это лежа, лучшего положения и быть не может. Очевидно, это мнение со мной разделяет и мучитель. Он все так же, как и 3 часа назад, валяется на полу. За время тренировки он несколько раз просыпался, но мне несложно было это исправлять. Теперь же настало время забыть про этого придурка и покинуть комнату. Сразу же наложил на себя отвод глаз. Не потому, что боюсь кого-то, нет. Просто пошалить захотелось. Я подошел к ближайшему охраннику. Их тут 2. Стоят, охраняют. Оба выглядят немного уставшими, а потому возникло желание немного добавить им красок в жизнь. Для этого я незамысловато схватил одного из мужиков за руку и влепил ей по лицу другого. Первый явно удивился, но объясниться перед коллегой не успел. Завязалась веселая дружеская драка. Пока ребята разминаются, я пошел дальше. Очень аккуратно пошел, ведь магическая защита у здания очень сильная. Сейчас она в пассивном режиме, но если кто-то включит ее, мне мало не покажется. Потому двигаюсь тихо, почти никого не трогаю. Разве что мелкие шалости проворачиваю. Например, разгадываю чужие секреты. Для этого мне пригодилась одна из способностей моей родословной. Да, теперь я человек, но что мне мешает воссоздать эту способность в виде заклинания? Мог бы недостаток знаний, но таким я не болею. Потому, немного поколдовав, вскоре вышло вернуть себе знакомое чувство, ощущение золота вокруг себя. Благодаря ему стало легко определить как расположение казны, так и кабинета главного босса. И это натолкнуло меня на идею. Для ее реализации я потратил еще время на улучшение отвода глаз. До этого он был совсем убогим, а теперь это почти нормальное сокрытие. Казна оказалась в подвале. Дверь, за которой скрывается спуск туда, я нашел довольно скоро. Конечно же, ее охраняют двое охранников. Если сейчас толкну створку, то они это обязательно заметят. Или нет, я присмотрелся. Как и прошлые ребята, эти довольно уставшие и немного рассеянные. На дверь они не смотрят, а только на подступы. Плюс особняк. Выглядит он солидно, очевидно, что двери скрипеть не должны. Комната для наказания не в счет, там атмосфера особая нужна. И все же, я решил перестраховаться. Около двери активировал заклинание, которое заглушит все лишние звуки. Его было несложно выделить из сокрытия. Далее еще раз осмотрел дверь и не нашел ручек, за которые надо тянуть. Зато нашел терминал. Память нового тела подсказала, что нужен пропуск. Его я одолжил у одного охранника. Убедившись, что никто не смотрит, приложил ключ. Терминал пикнул, но никто лишний этого не услышал. Получается, не зря колдовал. Створки разошлись и я сразу же вернул, что брал. Еще не хватало мне, чтобы обнаруживший пропажу охранник тревогу поднял. Спуск оказался темным, без изысков и роскоши. Просто лестница, преодолев которую, я еще некоторое время слонялся по коридорам. Пришлось сменить несколько пропусков по пути, а еще убить кучу нервных клеток. Какого черта, вместо простого коридора, здесь самый настоящий лабиринт. Он кажется бесконечным и не дает мне найти цель даже при том, что я четко знаю направление. Однако, так не могло длиться вечно. В один момент слабое заклинание, которое я заставил двигаться незавершенным немного спереди, дрогнуло. Значит, дальше началось магическое подавление. Очень сильное, если быть точным. Пришлось невероятно заморочиться, но я смог перестроить сокрытие так, чтобы оно не слетело, когда пройду дальше. Вместе с тем не забыл сделать заготовки заклинаний для грядущей шалости. Да, я очень слаб, но у меня было время, чтобы заставить тело попривыкнуть к манипуляциям с энергией. Все уже не так плохо. Плюс, я уже говорил, что знания решают, без них подобное невозможно в принципе. То, что я сделал уже сейчас, высший пилотаж. И это при том, что тело еще очень не скоро позволит мне по-настоящему разогнаться. Но с этим разберусь позже. А сейчас я стою настолько близко к казне, насколько можно. Теперь надо просто протолкнуть заготовленные заклинания через толстенную дверь. Вообще, она должна была заблокировать любые проходящие через нее воздействия. Но мои творения замкнуты на себя столь безупречно, что вообще никак не взаимодействуют с окружением. Окружающая мана просто не может за них никак зацепиться. Нет хвостиков. Совсем. Зато есть отсрочка по активации. И она сработала идеально, изменяя все золото за толстенной металлической дверью. Контроль над благородным металлом – последняя особенность моей родословной, которую я смог переделать в заклинание. Ясное дело, он бы не позволил мне забрать отсюда драгоценный металл, но заставить его весь сплавиться в единую золотую пластину – еще как. Да, это не лишило моего противника своих богатств, но разделить их обратно на слитки ему будет непросто, а без слитков для него разом становятся невозможны практически любые сделки с участием золота. Не будет же он отдавать весь свой запас за какую-нибудь одну мелочь. Покончив с шалостью, вернулся обратно на первый этаж и продолжил подниматься выше. За время своего пути услышал несколько любопытных вещей. Они и стали причиной того, Почему я теперь ассоциирую местного владыку с первопредком вампиров? Мудак-кровосос держал людей как скот и, при желании, выпивал сотнями. Но держал он их в почти неплохих условиях, а убивал мгновенно. Хоть какая-то честь у него была. Местный же мудак не убивает своих людей, но жизнь их мучительна. Он унижит их, давит волю, начисто выжимая характер. Относился к ним, как к насекомым. За любой проступок, розги. За любое несоблюдение его воли. Чрезвычайно мерзкий тип и своей праздной жизни он недостоин. Исправить положение у тырка я собираюсь вскоре, но не сейчас. Надо еще сил набраться. Особенно ясно это стало, когда я почувствовал силу местного владыки через двери его кабинета. И это странно. Его кабинет отделен магическими контурами от всего поместья. Благодаря этому он легко может изолироваться от мира вокруг, но почему-то решил не делать этого. Хаем, неужели не посчитал свою гостью настолько важной, чтобы скрывать свой разговор? Мне хватило всего одной реплики, чтобы понять, я угадал. Знаешь, девочка, торговаться со мной явно не лучшее решение, которое ты могла принять. Голос его надменный, отчетливо слышится презрение. А я и не торгуюсь, ваше сиятельство, прозвучало ледяным тоном. Мне не нужны ваши деньги. Мне нужно, чтобы вы не решали свои проблемы за мой счет. Я не отдам вам Лежебокова. Неужели даже переименовать успела? Усмехнулся мужчина. Из чего это такое интересное название? В любом случае, это тебе не поможет. Ненадолго повисла пауза. Всего хорошего, ваша светлость, прозвучал приближающийся женский голос. Я тебя не отпускал. Он даже не пытается завуалировать угрозу. Уверенный в себе мудак, ничего не сказать. Новая пауза и дверь открылась. Вся мана вокруг заволновалась. Последний комментарий, оставленный мужчиной. Тем самым он подтвердил мои опасения, что перед ним мне не выстоять даже один на один. Если же я сейчас заварю здесь кашу, против меня выступит еще и само имение и гвардия. Нет, абсолютно без шансов. А вот о силе девчонки я такого сказать не могу. Она не впечатляет. Зато впечатляет внешность. Чудные голубые волосы тут же приковали мое внимание. А, стоило ее обогнать, увидел такого же цвета глаза. На лице она держит непроницаемую маску, одета во все черное, на деловой стиле намека нет. Джинсы, косуха и высокие берцы с металлическими вставками. Фигурка хороша, да и по возрасту мы почти близки. Но еще сильнее нас сближает очевидный конфликт с тем мудаком. И не важно, что он еще об этом не знает, узнает. А пока я просто иду за ней и не отсвечиваю. Еще не хватало, чтобы мои шалости повесили на моего же потенциального союзника. Мы вместе покинули здание, потом еще прошли сквозь сад и вышли на парковку. Дверь массивного внедорожника открыл высокий лысый мужик. Машина на вид недорогая, с ее мойкой никто не заморачивался. Въевшаяся грязь на порогах тому свидетельство. «Ну здравствуйте, ребятки», я улыбнулся, привлекая внимание. Ответили мне радушно, нацелившись пистолетом в лицо. Сама девушка залезла рукой под косуху. Очевидно, там прячется оружие. «Кто ты такой?» Тон ее оказался столь же холодным, как и по отношению к тому утырку. «Так не пойдет. И тебе здравствовать», не снимая улыбки, ответил. «Человек, с которым ты не так давно общалась, редкостный мудак. Мне это известно не хуже твоего, а потому я не удержался и немного ему напакостил. К тому моменту, как я договорил, уже все трое охранников были на воздухе и окружили свою хозяйку. Выглядит они хмуро, готовится убивать. Мне плевать, я просто продолжил. Меня зовут Лем. Я не так давно в этих землях, но уже успел столкнуться с некоторыми проблемами. Как и ты. Думаю, мы могли бы помочь друг другу. Возможно, удивительно, но Синевласка отрицать не стала. И чем же ты можешь помочь?» Вместе со своими словами она красноречиво окинула меня взглядом. «Неудивительно, видок у меня тот еще. В одних штанах стою, и те дешманские. Плюс кровь на теле от ударов садиста. Мои способности скажут за себя сами, но не здесь. Пусть твои люди опустят оружие. Нам в любом случае надо покинуть территорию врага, прежде чем обсуждать вопрос предметно. Своего транспорта у меня нет. Чем ты можешь помочь?» Она надавила. «Что ж, ожидаемо. Совсем я не похож на человека, который может многое. Потому, зачастую, даже нищие аристы не стали бы меня даже слушать. Радует, что она не такая. А еще моя же собственная фантазия, представляющая ее лицо в будущем. Ну да, удивится девчонка знатно, когда поймет, кто я такой. Но сейчас это не те эмоции, что мне необходимо показать. Я разочарованно цокнул и покачал головой. Ни за что не поверю, что ты заметила мое приближение, сделал свой голос жестче. Как минимум это уже говорит, что я не простой черт с горы. Хватит придуриваться. Вези в удобное место, я все покажу. До тех пор обещаю не использовать ману и вообще быть паинькой. Если, конечно, сама тупить не будешь. Парень, да ты совсем отбитый, протянул лысый. Прям как наша госпожа, еле слышно пробормотал другой мужик. Он низкий и очень плотный бородач. Плечи его своей шириной лишь немного меньше роста, но притом не сказать, что он какой-то особый качок. Просто такое строение тела у двергов, а он их потомок. Заткнулись, одно слово резко пресекло разговорчики среди подчиненных. Голубоглазка окинула меня новым взглядом, задумалась, но все же сказала. «Будешь сидеть на заднем ряду между моими ребятами, только попробуй что-нибудь выкинуть, сразу сдохнешь». «Не буду спорить», — покачал головой. «Все равно мне ничего не смогут сделать». Сама девушка уселась спереди, рядом с водителем. Ей там классно, свободно, есть куда ножки деть. Со мной же тут сзади не только лысик, но и дверк устроился. Один накачанный, другой. Я уже говорил, какой. Сейчас здесь не просто тесно, а прям до крайности. Мне пришлось знатно извернуться, но даже так дышу с трудом. Хорошо еще, что тело тощее. Но это пока. Единственное, что делал, пока ехали, старался не удивляться. И нет, я ничего не видел за окнами. Хватило того, что было до этого. Чертовы, мать его, машины. Вот это да. Боюсь представить, сколько времени меня не было, раз люди успели так развиться. За счет других сущностей не знаю, больше никого пока не чувствовал. Только недодверкохранник Голубовласки, сама Голубовласка и хозяин поместья с некоторыми его людьми. В последнем, кстати, я тоже почувствовал родословную двергов. Больно яркий в их ауре привкус металла. От девушки веет иначе. Смертью и магией душ. Очевидно, она Дуллахан. Точнее, потомок. В местных широтах иных сущностей с подобной аурой не водится, понять было легко. Насчет места же, где я оказался, это любопытно. Родился я в свое время на территории одного человеческого государства на острове, неподалеку от мира Сид. Это родина всех магических сущностей. Сейчас я даже не близко от тех мест. Если бы новое тело не поделилось знанием языка, это вылилось бы в проблемы, но обошлось. Еще из удивившего. Интересно, а как работают те терминалы и пропуски? Я не почувствовал в них ни грамма магии. Наверное, так сделано, чтобы никакой колдун не мог их незаметно вскрыть. Того, что колдун поступит проще, хозяин явно не подумал. Размышления прервала свобода. Мы прибыли в пункт назначения, все начали выбираться из транспорта, и я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Да вот только почти сразу радость исчезла. Предо мной сейчас сожженная дотла деревня. Лес около нее тоже не в лучшем состоянии, но потушить пожар успели быстро и пострадал он не так сильно. Дома же, вряд ли их теперь можно так назвать. Это угли, скорее. Что это за место? Уточнил я. На мои слова аристократка по-хищному усмехнулась. Добро пожаловать. Это мои владения. Все еще уверен, что хочешь со мной сотрудничать. Глава 2 дурак я, что ли, отказываться от проблем. Как бы не так, что здесь произошло, удивился я. Не знаю ни одной твари, которая водилась бы в этой местности и могла натворить такое. Неужто люди сами сожгли? Зачем? А ты не слышал? Удивилась голубоглазка. В окрестностях сейчас много об этом говорят. Странник появился прямо посреди поселения. Все разнес, всех убил. Если б не всадниковы, он бы и лес уничтожил и до деревни Крицына дошел, но обошлось. Только от одной этой ее реплики уже возникло немало вопросов. Кто такой Крицын, кто такой странник? Но незнание элементарных вещей — это явно не то, чем стоит хвататься. Да и не важно это сейчас. Есть вопрос поинтереснее. Недалеко от нас я почувствовал золото. Совсем мало, но оно движется. Обернувшись, смог быстро глазами найти его обладателя. Он как раз вышел из-за развалин. «Этот придурок не твой», — уточнил у Синевласки. Увидев в ее глазах, как растерянность сменяется злостью, ухмыльнулся и наложил на себя сокрытие. «Оно пока слабое, а потому голубоглазка и ее парни меня видят. Это следствие того, что они видели, как я его накладываю. Но тот очкарик вдали подобной возможности не имеет, а потому мое появление стало для него сюрпризом. Сократив расстояние достаточно, я резко переместился ему за спину. Бу! Выдыхаю по духу мужику. Он взвизгнул испуганно и чуть не упал на задницу, отшатнувшись. Бланк, который он заполнял практически на ходу, полетел в сторону. Ручка, тоже. «Ну и кто ты такой? Признавайся», ухмыльнулся ему прямо в рожу. «Вы не имеете права», закричал очкарик. «Черт возьми, что это за тупая пародия на самых тупых персонажей клерков? Или это время так себя запустило, что иных уже и нет совсем? На что не имею», уточнил я. Вместе с этим вопросом заметил и золото, которое меня привлекло, обручальное кольцо, а сразу после обнаружил и то, как изменилось лицо дурачины. Он мерзко ухмыльнулся, смотря за меня. Неужто придется его разочаровать? Походу, резко переместился за спины громилам, которые сопровождали клерка. До этого они были на отдалении, чтобы окружить людей синевласки, когда она начнет задавать вопросы. Тупая тактика, с ней бы не сработала, но не буду ж я это объяснять ущербным. Не слабо так размахнувшись, влупил ладонью по уху одному из здоровяков. Сокрытие я наложил сразу же, а потому второй, развернувшись, никого не нашел. Ну, кроме удара в нос с неожиданного направления, а дальше их настигли подоспевшие трое людей синевласки. Я же присел напротив очкастого, превратил его колечко в лезвие и поднял в воздух, раскручивая движениями запястья. Каждые несколько оборотов лезвие вылетает и срезает у испуганно повизгивающего очкарика волосы на голове. «Твои боровы бесполезны», — расстроенно произнес я. «Мог бы найти себе кого и посильнее. Твой начальник мог бы. Кто он? Вы?» — начал он дрожащим голосом. «Не, имеете права», — презрительно цыкнув, зарядил ему лезвием в глаз. Точнее, почти зарядил. Оно остановилось в миллиметре от того, чтобы нанести ему неизлечимую травму. Мужик этого понять не успел и распластался на земле испуганно. Лежит теперь и смотрит на мое лицо, как будто Балора лично увидел. Не понимаю его, я же не такой страшный. Синевласка тоже на этого придурка с любопытством поглядывает. Я не против. Хотела демонстрацию, я устроил. Я не скажу, я не могу. Меня за это, не убивайте, молю. Меня за это, передразнил я, сделав самое мерзкое выражение лица. В этот раз лезвие, вылетев к его волосам, замедлилось. Не молниеносно срезало кончики, а осторожно прошлось по голове бритвой. Прическа у него теперь та еще, но мне-то какая разница? Его подослал Крицын, неожиданно вмешалась аристократка. Других врагов, у которых были бы такие запуганные люди, у меня нет. Я задумчиво осмотрел клерка. Судя по реакции, она права. Он аж слезы пустил от негодования. Значит, Крицын. Сложив 2 и 2, было несложно понять, что это тот самый мой новый враг. Прекрасно, минус вопрос. Осталось решить остальные. Какая у тебя задача здесь? Надо набросать черновой план инфраструктуры, выдохнул он. Что за инфраструктуры? Надавил я. Крицын занимается сельским хозяйством, снова вмешалась девушка. Кур разводит, свиней, коров. Но у него уже все свои земли заняты, а город требует определенный объем поставок, и объем этот постоянно увеличивается. Пока он вывозит, но уже скоро не будет поспевать за спросом. Вот он и полез на меня, надеясь легко расшириться. Бороться же за эту территорию почти некому. Те трое, это все твои люди? Уточнил я у девушки. Из бойцов, да. А так у меня есть еще свой медик и секретарь. По ее тону я понял, что проверку прошел. Но на доверие пока и намека нет. Выдает информацию сухо, никак не показывая эмоций. И где же они? Где вы вообще живете, если твои земли в таком состоянии? Неужто все еще хочешь мне помогать? Точнее, она их не показывала. А вот сейчас вдруг решила усмехнуться. Видишь же, союзница из меня не очень. Но сдаваться ты все равно не собираешься? Приподнял бровь. Еще чего? Шикнула она. Я лучше сдохну, чем позволю какой-то швали над собой измываться. За свое буду бороться до конца. Ухмылка сама собой выползла на мое лицо. Смейся сколько хочешь, мне насрать, отмахнулась девушка. Но делай это подальше от моей территории, если не хочешь, чтобы тебя вытащили вместе с этим отребьем силой. Она кивнула на очкарика. Ты меня не поняла. Теперь мне еще интереснее в этом всем поучаствовать. Из чего бы ты будешь помогать мне? Я нищая, отплатить не смогу. Или же благородного из себя строить будешь? Тут я уже не сдержался и расхохотался. Черт возьми, а она мне нравится. Теперь я все решил. Не буду, никак не выходит убрать широченную улыбу со своего лица. Но не думаю, что стоит говорить об этом в присутствии лишних ушей. Твои люди наверняка и сами смогут вынести мусор. А мы пока отойдем и все обсудим. Идет, свою скептичную мимику она сдерживать не стала. Ну, допустим, вместе со словами Она сунула руку под косуху, доставая наружу плеть. Я даже разочаровался немного. Обычно у Долоханов плети поприкольнее, из человеческих позвоночников, например, а тут самое обычное, ничем не выделяющееся. Такой можно с равным успехом и скот лупить, и рабов, что я презираю, но точно не врагов. Впрочем, не столь важно. Ничего больше она не предприняла. Просто молча сказала идти следом и двинулась в лес. Вокруг сосны, березы, вроде даже ягоды видел. Шли минут пять. Я все время молчал, любопытно оглядываясь. Она также не спешила заводить разговор. Теперь я понял, почему она так одета. Для леса эта одежда подходит куда больше, чем туфли и платье. Тем более, что скоро лес стал превращаться в болото. Если бы путь не был выложен крупными валунами, то обязательно извозюкали бы ноги. А так, прыгая по ним, мы добрались до стоящей на сваях веткой хибары чистенькими. «Это единственный целый дом, что остался», — пояснила девица. Она залезла по лесенке на крыльцо и, дождавшись меня, открыла дверь. Внутри всего одна большая комната и еще мелкая, думаю, что кладовка. Осмотревшись, я сразу приметил два новых лица. На диванчике посреди комнаты развалилась блондинка с детским лицом, но обмануть оно меня не смогло. Она взрослый человек, скорее всего, ровесница синевласки. За столиком чуть подальше роется в компьютере мужчина. На вид ему лет 40, одет он в черный деловой костюм, что в данной обстановке смотрится чужеродно. Только стоило этим двоим поднять взгляд, как аристократка тут же отмахнулась. «Не отвлекайтесь». А сразу после этого она притянула к себе ближайший свободный стул и присела. Я хмыкнул и тоже решил расположиться получше. Сидеть не захотелось, да и к стулу идти через пол помещения и тащить его потом, увольте. Просто облокотился на стену. Посмотрел на девушку сукаризной. «Начнем с того, что ты так мне и не представилась. Нехорошо так с потенциальными союзниками поступать». Ее люди моим словам явно удивились. Сама же голубоглазка лишь фыркнула. «Баронесса Кассандра Валерьевна Дарк, для друзей просто Кэс, твоя очередь», и уставилась на меня выжидательно. «Что ж, повторю, язык не сломаю, Лем, просто Лем», нахмурилась Кэс. «Да, просто Лем», твердо ответил я. «Ты не аристократ?» удивилась она. «Бывший, я из небольшой страны чуть западнее отсюда». «Из какой, не скажу, там было скучновато, я решил сменить место жительства». «Мда, да она ж вообще мне не верит, и правильно делает». Я наврал почти в каждом слове, но пока дамочке об этом знать не надо. В отличие от того, что «хвоста за мной нет, проблем не будет, не бойся». А теперь по вопросам сотрудничества. Я только вчера приехал, но уже успел повздорить с Крицыным. Этот напыщенный идиот посмел высказаться некрасиво в мой адрес. Когда начался конфликт, он использовал всякие подлости против меня, но не вышло. Для него я оказался слишком крепким орешком. Не ожидал мудак, что один человек, хорошо познавший магическую науку, сможет уделать целый род. Однако обосноваться здесь из-за него у меня пока так и не вышло. «Если ты дашь мне крышу над головой, хотя бы такую», обвел комнату взглядом, «и еду, то в ответ я помогу тебе. Ты хочешь, чтобы я была твоей кухаркой, пока ты борешься с Крицыным?» Возмутилась она. «Нет, я просто хочу не помереть с голоду, пока буду помогать тебе вылезти из того дерьма, в которое ты забралась. Курицына мы уничтожим мимохом». Шутку она проигнорировала. «С чего это я должна тебе верить? В чем твоя выгода? Это будет интересно», пожал плечами. Мои слова ее не убедили. «Эх, что поделаешь с людишками? Ладно, приведу иной аргумент. После того, как мы раздавим этого идиота, половина всей его собственности отойдет мне, а сразу же после нашего рода заключат союз. Только так мы оба сможем выжить в уже сложившейся иерархии». После непродолжительных раздумий, она кивнула. «С чего такая самоуверенность?» «Опыт», пожал плечами. «В своей стране я был непростым человеком, но извини, пока еще не настолько тебе доверяю, чтобы делиться прошлым». Она снова задумалась. «Надолго, но не навечно, и на том спасибо. Чтобы составить и подписать договор, мне так и так нужны твои документы. Тебе все же придется назвать фамилию». «Как бы тебе сказать, Кэс», протянул я, «у меня нет документов». «Чего?» возмутилась девушка. «Так ты нелегал, что ли? Не пойми неправильно. Не моим решением было оказаться тут, но по итогу я решил, что все сложилось не так плохо. Я хочу остаться, а потому проблема с документами уже скоро решится. Даже, пожалуй, сейчас. Что для этого нужно? Распорядишься, чтобы твои люди отвезли меня в город, вместе поедем», — выдохнула она. «Я могу дистанционно подать заявку», — подал голос Костюмчик. «Если повезет, то это даже может ускорить процесс. Надо всего лишь, чтобы господин Лиам придумал себе фамилию и сделать несколько фото». «Ладно», — отозвалась аристократка и обратилась ко мне. «Кем будешь?» Я задумался. «В прошлой жизни у представителей моей родословной не было фамилий, только прозвища, первоначальное и основное. Первое давалось родителями при рождении в зависимости от их фантазии, а второе уже на совершеннолетии, в зависимости от твоих личных качеств. Меня звали Лиамом Златолюбивым, и не просто так, металла этого у меня было чрезвычайно много. Я даже коллекционировал выдающиеся изделия, из него сделанные. Плюс, для колдовства я часто использовал именно его. В этом плане, даже несмотря на то, что все из моей родословной любят благородный металл, я был особенным. Однако, зная человеков, почти не сомневаюсь, что Лиам Златы или что-то подобное они посчитают вульгарным и будут возмущаться. Слышать, как бухтит союзница, не хочу, да и скучно звучит. Надо что-то другое. Пусть будет Немейдов, решил я. Лиам Немейдов. Следующие полчаса была веселая фотосессия, где Кэсс изрядно намучилась, заставляя меня сделать серьезное лицо. Я же ушел на новый круг удивления, рассматривая фотоаппарат, учась им пользоваться. В процессе та самая блондинка, оказавшаяся медиком, приготовила кушать, а еще микрогвардия Кэсс подтянулась. Меня со всеми перезнакомили, началось самое интересное. «У тебя деньги есть с собой?» – уточнила баронесса. «Вообще любые. Если что, обменяем». «Не», – отозвался я, – «но скоро будут». «А у тебя, что значит, скоро будут?» – возмутилась девушка. Я же, посмотрев на нее, как на несмышленного ребенка, принялся объяснять. «Нам в любом случае скоро в город ехать за документами, да и не только за ними. Ты ж собираешься деревню отстраивать обратно?» «Да», – она кивнула. «А в городе точно есть неблагополучные районы и всякие дурачки, решившие, что они выше закона. Твое золото, если сделать из него цепочку и повесить на шею, будет для них отличной приманкой. Выбивая из всяких проходимцев деньги, мы много не заработаем», — покачала головой Кэс. «А я и не сказал, что выбивать будем у проходимцев. Мы отдадим им золото, а они потащат его к своим хозяевам. Ну или на сбыт, так и так выводя нас к более крупным ребятам. Ты реально хочешь, чтобы я так рисковала?» То ли возмутилась, то ли удивилась моей наглости девушка. «Придется, если хочешь быстро заработать», – пожал плечами. «Тебе ж нужны деньги, чтобы подняться на ноги, чтобы бороться против Крицына. Да и не будет рисков. Для меня не проблема будет проследить за придурками. Да и я отлично чувствую золото на расстоянии. Мы не сможем его потерять. Ты прав, деньги нужны, но тебе явно мешает крупный недостаток знаний, чтобы планировать. Неужто опять будет пытаться заставить меня передумать? Нет, так не пойдет. Ну так расскажи мне про проблемы. Разве не так поступают союзники?» Надавил. «Какой толк искать себе помощь, не рассказывая всего? Это бред, тебе не кажется?» Окинув меня испытующим взглядом, она задумалась. «Ладно, тогда слушай, но только попробуй сбежать после того, что узнаешь». Она стиснула зубы, в ее взгляде сверкнула сталь. Я кивнул и обратился вслух. «Я еще недавно была простолюдинкой, но во мне проснулась родословная Дуллаханов. С таким раскладом вариантов немного. Всадниковы пристроили бы меня в какой-нибудь свой вассальный рот и все, прощай свобода. Я была бы в самом низу в их тупой благородной иерархии. Пришлось бы подчиняться, выполнять волю стоящих выше, какой бы мерзкой она ни была, и выше меня были бы тупо все благородные, а в особенности всадниковы и их вассалы. А если попробовала бы сопротивляться, меня ждала смерть. Самое мерзкое, что когда-нибудь моя родословная все равно бы проявила себя. Жить обычной своей жизнью и не раскрыться было невозможно. Скрываться как-то – бред. Вот я и решила поступить иначе. Пока еще выходила оставаться незамеченной, пошла на юриста. Впахивала как проклятая, но отучилась с отличием. А главное, смогла собрать аргументы, позволившие мне не идти под кого-то, а основать свой род. Точнее, восстановить. Мои предки были благородными, обитали на территории современного островного союза, но начали вырождаться и, чтобы выжить, им пришлось переехать сюда. Однако, вырождение не прекратилось и, со временем, они окончательно лишились всех сил и потеряли титул. Только спустя несколько поколений сила снова проявила себя во мне, благодаря тому, что род Дарк уже был в списках империи, ставшей мне домом, мне получилось его восстановить. Но это не решало всех проблем. Мой род не был полноценным без своей территории, а свободной для меня не нашлось. Хорошо, что имперские писаки помогли мне выбить у всадниковых небольшой кусочек земли. Как близкая родословная, они были обязаны помочь зарождающемуся роду. Они это сделали. Как видишь, дали самую проблемную землю, да вот только это не все. Даже при том, что они скинули на меня свои проблемы, эти придурки все равно остались недовольны. Мой род среди них считается изгоем, с которым нельзя иметь дел, и которому не зазорно, если будет возможность, напакостить. Плюс Крицин не сам по себе здесь. Как я уже говорила, он сотрудничает с городом. Глава города также недоволен, ведь я мешаю его человеку выполнять свою работу. Получается, что против меня сейчас власти ближайшего города, мои же собратья по родословной, ну и барон лично. Против таких сил никто не захочет идти. Надо выкинуть что-то поистине невероятное, чтобы выбраться из этого дерьма. Так еще и тот факт, что мою деревню уничтожил не абы кто, а внезапно взявшийся странник, все складывается совсем весело. Обычные люди теперь обходят мою землю десятой дорогой, полагая, что тут их защитить никто не может. Да и вдруг опять какая тварь появится, ну нафиг, лучше не лезть. Так они думают. А что теперь думаешь ты, когда узнал, насколько все безнадежно? Что, стоит того такой союз? В ее глазах стальная решимость. Она уверена, что спасает сейчас глупца, который не понимает, куда лезет. Что ж, придется разочаровать девчонку. Она лишь разожгла во мне азарт. Я никогда не бегал от проблем. Особенно, когда они с таким напором рвутся ко мне навстречу. Разумеется, я не мог поступить иначе, кроме как оскалиться и спросить. Против всех, значит, я в деле. Глава 3 непобедимый клан. Да, интересно. Вчера мы с Кэсс много болтали. Про проблемы моего плана, а точнее, некоторые нюансы. Про мир вокруг и страну, в которой мы оба живем. Но больше всего меня удивило то, что она бросила мимоходом, совсем не акцентируя внимание. Как оказалось, почти все магические сущности 2000 лет назад свалили из большого мира в мир Сид. Это шокировало меня, ведь мир Сид – наша колыбель, откуда мы все взялись, но не наш дом. Почти никто из магических сущностей себя миром Сид никогда не ограничивал. Многие даже не видели его от рождения и до самой смерти. Так какого хрена вдруг произошло? Почему все ушли? Черт, я сейчас так говорю «мы», как будто не становился человеком. Пора отучиваться. Но все равно это странно. Очень. Причина для таких действий со стороны моих магических собратьев должна быть офигеть какой веской. И я даже предположить не могу, какой конкретно. Ладно, сейчас все равно ничего не надумаю на этот счет. Да и за дело браться пора. Судя по всему, я нашел свою цель раньше, чем она меня. Шагая мимо серых обшарпанных панелек, навстречу мне идет мужчина. Лицо у него лошадиное, одежда простая. Да вот только под рукавом толстовки прячутся часы с корпусом из чистого золота. Ни на аристократа, ни на бизнесмена-простолюдина он не тянет. Плюс ко всему, сбитые костяшки и шрам на запястье от ножевого. Он еще даже не заметил меня, как в голове уже принялась зарождаться идея грядущей шалости. Да, я теперь человек, но суть-то моя не изменилась. Не могу не издеваться над людьми и все тут. Сначала мы встретились взглядами, а потом я приблизился достаточно, чтобы сказать: «Здорово, мужик, пойдем со мной». Не став смотреть на его реакцию, тут же зашагал к ближайшей подворотне. «Эй, парень, ты охерел?» — прозвучало за моей спиной. Я обернулся. Лошадолицей смотрит на меня со смесью презрения, возмущения, удивления и абхартах разберет чего еще. Наверное, он надеется, что после такого-то грозного окрика я точно осознаю всю странность своих действий, что сразу же извинюсь перед ним за свое непристойное поведение и объясню ему все внятным человеческим языком. Как бы не так, я буду только наращивать маховик безумия, ведь провоцировать его в моих интересах. Ну, или же, мне интересно, выбирайте, что понравится. Говорю ж, за мной иди, что как воробушек тупишь, не будь воробушком, не тупи. Напутствовал я и продолжил путь. Мужик тоже, наконец, двинулся с места. Причем, довольно быстро меня нагнал, а сразу после этого схватил за плечо и развернул к себе лицом. Его кулак уже летит мне в лицо, но промахивается. Я вырываюсь из его хватки, смотрю на него укоризненно и, приложив палец к губам, выдохнул. Еще рано. Сейчас, дойдем до места, начнешь, а то тут слишком людно. Да о чем ты вообще, совсем с ума сошел, ты хоть знаешь, кто я такой, завопил он, не успел я даже развернуться. Ао, мои догадки подтвердились, он важная шишка, значит, у меня выйдет его использовать. Мужик, идем в подворотню, припечатал я спокойным тоном, там поговорим, ух, как поговорим. Поддакнул он мне, наконец, выполняя свою роль. Надеюсь, он больше не будет тупить. Наконец, мы оказались в необходимом месте. Я тут же испуганно прижался к стене. На меня угрожающе падают тени, но вскоре они отступили под сияющим злостью взглядом старика, нависшего надо мной. Ух, поговорить хотел. Да, ну говори. Процедил он сквозь зубы. В ответ на это, деланно дрожжа, я снял с шеи золотую цепочку и протянул ее. Пожалуйста. «Только не бейте», – проскулила испуганно, дополняя картину. Мужик завис, смотря на меня пустыми глазами. «А-а», – протянул он ошарашенно. «Ты чего, дерьма кусок, подшутить надо мной решил?» «Нет, что вы», – тут же замахал руками я. «Честно, это чистое золото. Дорогая цепочка, очень дорогая. Вы посмотрите, грамм 100 весит. Вы сможете за нее много выручить, только не трогайте. Парень, да ты с ума сошел», – выдыхает он. «Нет». «Пожалуйста, у меня, честно, больше ничего». Он не стал брать цепочку, просто развернулся и двинулся прочь. «Куда?» – возмутился я. «А ну стой, мы не закончили. Давай, покажи свою харизму. Забери цепочку, продолжай давить. Тебе что, сложно что ли? Ты бандит или кто вообще?» Он обернулся, уставившись на меня яростным взглядом. А сразу после этого мужчина сделал рывок. Его кулак впечатался в стену, где еще секунду назад было мое лицо. «Хороший удар», — кивнул я, «но будь поосторожнее на всякий, а теперь продолжим». Снова сделал испуганную мину и уставился на него. «Ух, парень, ты чего добиваешься?» — прошипел он сквозь зубы. «Ничего, честно, я не хочу вас обидеть, отдам все, только не бейте». «Да не буду я тебя бить», — закричал он мне в лицо, брызгая слюнями. «Честно, честно», — вылупился я на него своими большими невинными глазами. Он зарычал. Сглотнув, я протянул ему цепочку. «Возьмите, только не бейте». Он схватил ее и отбросил в сторону. Зазвенели золотые сочленения по битому асфальту. «У меня больше ничего нет». Смотря на его тупую морду, понял, что все же придется пояснить. Покачал головой разочарованно и уставился ему прямо в глаза. «Вот смотри, мужик, ты бандит. Бандиты что делают с честными людьми? Зажимают в подворотнях и нас, то есть, грабит. Хотя и первое бывает, тут да. Так вот, ты бандит», — обличающе ткнул пальцем лошадолиц ему в грудь. «Ты должен меня грабить, вымогать деньги. Так чего ты стоишь и шкворчишь, как воробушек на вертеле?» «За дело». Он снова впечатал кулак там, где должно было быть мое лицо. «Бесит. Ну что за тупоголовый идиот?» Я мгновенно переместился ему за спину, схватил за голову и впечатал его лицо в стену. «Вообще, я удивлен. Он явно уже давно варится в местной криминальной среде, а она жесткая. В ней тупые не выживают, и не потому, что иначе их настигнет правосудие, точнее, не только поэтому. За всем криминалитетом империи стоит клан кровавых, и так они зовутся не только потому, что объелись пафоса, но и в честь своей силы, силы повелевать кровью, как тысячи лет назад завещал первопредок вампиров. Они смогли найти его наследие, что помогло когда-то обычной бандитской банде во времена смуты разрастись до империи внутри империи. Их глава был уменный, походу, ненавидел весь мир вокруг. Когда ситуация в государстве начала налаживаться, он решил защитить свое детище. Еще тогда оно называлось родом, но он его разделил на сотни ячеек, которые вместе образовали клан. Все ячейки едины одной тайной родом деятельности. У них есть свой кодекс и каналы связи, но они столь хрупки, что, в случае чего, тут же рассыпаются, не оставляя следов. У клана кровавых нет центра. Каждая ячейка полностью самостоятельная, они никогда не работают сообща. Если пропадает одна из ячеек, другие выделяют людей на создание новой. И так из раза в раз. Сколько бы ни боролись с этой напастью, но кровавых уничтожить практически нереально. И удивительно видеть, как человек, определенно с ними связанный, хоть и очень отдаленно, может так тупить. Теперь я уже снова стою напротив него, прижавшись к стене. Стальным взглядом сковал его, роняя слова. «Продолжишь тупить, прибью. Давай, приступай». И чудо свершилось. В кои-то веки в глазах идиота возникло осознание. Я вижу, что он никак не может поверить в свою догадку. Но приходится, потому что слишком боится отхватить. Он же не потомок магических сущностей и даже не колдун. Против меня не выстоит. Бабло гони, неуверенно пискнул этот здоровяк. А ведь ему уже за 40, опытный должен быть. Не верю. Давай, громче. Подбадриваю я. Бабло гони. Прорезался голосок, но мало. Я не понял, ты у кассирши чек просишь, или деньги вымогаешь? Давай увереннее. Бабло гони, налик, быстро. В моих глазах зажглась искорка азарта. А ведь может же, когда хочет. Надо было всего-то раз головой о стену приложить. Н-н-н-н-н, но у меня нету, протянул я, пряча взгляд. Да меня не колышет. А ну карманы вывернул. Мне нужны деньги. Живо. Его невинная жертва в моем лице судорожно рыскает по карманам. Выворачиваю каждый из них, показывая, что они пустые. У меня, честно, ничего, пытаюсь заверить его. Только золото. Только не бейте. Я тебя, сукин сын, сейчас на куски порву. Живьем выпотрошу. Нет налика, пошли к банкомату. С карты снимешь. И меня не колышет, куда ты ее заныкал. Ни за что не поверю, что у тебя совсем ничего нет. Но я правда. Кулак впечатался в стену в миллиметрах от моего лица, выбивая каменную крошку. Я сжался еще сильнее. Ты долго еще мне звездеть вздумал. Выдохнул он мне прямо в лицо горячий воздух. Но я честно. Я сейчас честно разобью твою хлеборезку об стену. Доставай карту, телефон, мне насрать. Сейчас мы пойдем к банкомату и меня не волнует, как, но ты должен снять с него все деньги, что у тебя есть. Если же я их не увижу, протянул лошадолицей. Я сглотнул. И ведь реально, у меня ж нет ни телефона, ни карты. Я с этими вашими новшествами пока не знаком. В мое время интернет заменяли сплетни или, на крайняк, магическая связь. Но она, во-первых, не была подвластна людям. Во-вторых, она уступает современным технологиям. Штука на уровне стационарных телефонов людей, не более. Впрочем, пофигу. Я ж не собираюсь действительно отдавать этому придурку деньги. Просто хотел поиздеваться над человечишкой и поселить в его сердце страх, чтобы больше не делал глупостей. Замечательно, мой голос снова стал серьезным. Вот так ты и должен реагировать. Если я чего-то хочу, неважно, насколько это абсурдно, ты делаешь. Если я не озвучиваю свою волю, будь добр понимать намек, насколько бы он ни очевидным не был. Если ослушаешься, сделал красноречивую паузу. Ясное дело, что мои требования невыполнимы. Однако мне нужен свой человек среди всей этой швали. Человек, запуганный, хватающий каждое мое слово, может, немного сломанный. Человек, знающий, что за неподчинение его ждут самые неожиданные последствия. Это я заставил его почувствовать на собственной шкуре. Отошел. Мой резкий голос заставил его испуганно отшатнуться. А теперь говори. Имя. Чем занимался до этого? Насколько близко подобрался к кровавым? Он секунды две молчал, потом сглотнул. Поднял глаза и задрожал. Ух, меня зовут Кирилл Фрикцин. Прозвище Молот. Я держу банду на 50 голов. Мы крышуем магазинчики, торгуем дурью, занимаемся контрабандой артефактов. Нас крышуют кровавые, но я не встречался с кем-то с верхов ячейки, только с низовыми поручителями. Сколько у твоей банды денег, Кирилл? Уточняю мягким, даже почти нежным голосом. Мужчина снова вздрогнул. Миллионов 15 на руках есть. А золото? Хотя, не, неважно. Давай, дорогой, Киря, сходим до твоей берлоги, окей? Я вызову своих людей. Ты загрузишь им в машину все свои деньги и золото. А потом мы поговорим. Ведя его из подворотни, я чувствую, как мужика бьет крупная дрожь. Ну да, чего уж поделать, иначе нельзя. Он содержит отбросов общества, не обремененных моральными качествами, да и сам недалеко от них ушел. Любая работа с наркотой всегда проходит поблизости с устранением неугодных, пытками и запугиванием должников. Часто это касается даже родни наркоманов, что дело совершенно конченное. Нет никаких сомнений, что его люди, пользуясь властью группировки, порой и избить кого могут, и изнасиловать, и чего похуже. Я укоризненно покачал головой. Впрочем, с его людьми мне еще предстоит познакомиться, побеседовать, так скажем, очень доходчиво. Равно как его люди портили чужие жизни, я сделаю с ними то же самое, но не сокрушая полностью, а подчиняя, давя их собственную волю. Еще недавно я ругал за то же самое Крицына, но не сочтите лицемером. Он это делал со своими слугами. с изначально обычными людьми, верными ему, стирающимися на благо роду. Он истязает невинных, я же сейчас собираюсь наказать преступников. Возможно, некоторых из них даже постигнет судьба первопредка вампиров, но это я решу позже. А сейчас, я вспомнил еще кое-что насчет потомков сокрушенной мною нечисти. Все же, есть еще, что про кровавых сказать. Они вообще довольно любопытные. С помощью крови могут выступать как в роли сильных боевых магов, так и лекарей. Но грань своей силы, которая помогает людям, они используют только для себя. Для других же у них есть особый ритуал. Он используется, чтобы, ценой жизни десятков небогатых людей, продлить существование одному богатому. И ладно бы они использовали каких-нибудь обмутков, так нет, простых людей на улице отлавливают. Но клану не дается это все так просто. Есть у них и враг, род красных. Такие же люди, перенявшие знания вампиров, но, в отличие от своих собратьев, они решили приносить людям пользу. Они лечат людей, хоть и задорого. Их постоянными клиентами являются все аристократы империи и богатейшие простолюдины. Однако и небогатым они готовы помочь, если те отдадут красным все, что у них есть. Цена чрезвычайно высока, но нередко это стоит того. Тем более, что у красных нет фиксированных цен. Если за лечение пустяков с ареста они берут непомерно много, то, когда встает вопрос жизни и смерти, они готовы обдирать благородные роды не меньше, чем отчаявшийся простой люд. Тот люд, которому уже не помогают другие средства. Однако это не все, чем они занимаются. Ведь даже несмотря на то, сколько хорошего делают красные, о них ходит много слухов. Все же они, как и кровавые, переняли наследие вампиров. И недобрые голоса часто говорят о том, что не одни лишь знания представляют из себя наследие, но и характер. Некоторые предполагают, что красные лишь притворяются белыми и пушистыми, апеллируя к деяниям кровавых, в которых якобы взыграла вампирская кровь. И, чтобы это опровергнуть, благородный род вырезает клановцев даже более рьяно, чем лечит людей. У них, как и у противников, немало собственных боевых магов, и они бросают в бой их всех, в бой против противника, которого невозможно уничтожить, в бой ради репутации, ради того, чтобы доказать, что красные не имеют с своими собратьями по родословной ничего общего, чтобы показать свою решимость в этом вопросе. По этой причине род красных считается в народе защитниками империи наравне с полицией и, иногда, всадниковыми, родом Дуллаханов. Да вот только если последние держат охранное предприятие, вторые расследуют дела, иногда кого-то ловят, но скорее выполняют административные функции, то красные. К ним может обратиться любой человек, столкнувшийся с организованной преступностью, и они обязательно помогут. Расследование у этих ребят зачастую происходит молниеносно. Они не особо заморачиваются с предварительным поиском доказательств и предоставляют их уже постфактум, вырезав нарушителей порядка. Что важно, в своих действиях они никогда не ошибаются. А не так давно их представители в Железняках, так называется город, где я сейчас нахожусь, сделали новый решительный шаг. Они кинулись на кровавых всеми силами, разрывая их ячейки, обосновавшиеся в городе, в клочья. Точнее, пытаясь это сделать, вырезать всех они не могли, кровавые слишком сильны, но их потрепали все же знатно. После той бойни сейчас сложилась интересная ситуация, единственная, когда мой план мог сработать. Ведь сейчас преступники особенно наглые, сдерживание благородного рода временно ослабло. Благодаря этому мне должно было стать легче их подловить, но теперь сделаю чуть иначе. Впрочем, второй момент не меняется так и так, из-за того, что ячейки клана тоже значительно ослабли, они не будут так остро реагировать на потери в рядах своих шестерок. Идеальный расклад. К этому моменту Кирилл уже привел меня к берлоге своей шайки и скрылся внутри, исполняя мою волю. Снаружи же я встретил Кэсс и задорно ей подмигнул. Вскоре люди моего нового подчиненного принялись грузить во внедорожник все ценное. Люди Кэсс смотрели то на меня, то на нее с благоговением. Когда с погрузкой было закончено, я подошел к девушке и сказал: «Я тут нечаянно подчинил лидера бандитской шайки. Если не против задержаться, то можешь поучаствовать в чистке и перевоспитании его банды. Хочешь?» Девушка оскалилась азартно. «А ты еще спрашиваешь? Глава 4 моя банда. Сижу в небольшой комнатке, в очках без линз, за ухом карандаш, ноги на стол. Рядом устроилась Кэсс с блокнотом и ручкой. Она записывает то, что отвечает нам бандит напротив. Ему на вид лет 30. Бородатый с волосами, убранными в хвост. Как зовут? Спрашиваю его. Дима Геров, чем занимаешься в банде? Какими навыками обладаешь? Давлю голосом, чтоб жизнь медом не казалась. Я водитель. Участвую в перевозке артефактов и траву забираю с лаборатории. Паять умею, программировать простенько. Проблем ждать? Что? Не понял Дима. Спрашиваю, есть у тебя недоброжелатели или враги, которые могут мешать тебе или тем, кто вокруг тебя? Не должно быть. Окей-ей-ей, протянул я. Что в жизни нравится? Пытаюсь замутить себе идеальный умный дом. Когда все вокруг автоматическое, это очень классно. Глаза его загорелись так же внезапно, как и потухли. Еще сериальчики люблю смотреть. Пьешь? Куришь? Нет. Постоянно ругаюсь из-за этого с остальными парнями. Вечно в бары зовут, но мне там не интересно. Пока они дуют пиво и творят херню, я потребляю яблочный сок. Смотрю на Кэс. Она кивает многозначительно, а я в ответ. Реально толковый парень. Его в банде не оставим, самим понадобится. Зубов я. Петр, твоя роль в банде? Увлечение? Барыжу. Увлечение? Давлю. Нет их. И как тогда свободное время проводишь? Раздражение в моем голове все больше. Да когда как, ему словно бы пофиг на мои слова. Уже догадываюсь, что он ответит. Если позовут, в бар хожу. В сериальчики туплю, киношки, манхву всякую читаю. Дурью упарываюсь. Что особенно нравится делать? Уточняю и совершенно не удивляюсь, услышав ответ. Упарываться. Кто будешь? Артем гордый. В банде ты кто? Увлекаешься чем? Выбиваю деньги из всяких недоросликов. Бывший боксер. Недоросликов? Изогнула бровь Кэс. Ну, придурков этих мелких, бизнесменов, начинающих, на нашей территории которые. А если деньги не дают, что делаешь? Уточнил уже я. По роже бью. Если это не поможет, можно и погром устроить в доме недорослика. А если там будет кто? Ну, это еще смотря кто. Мужик похабно осклабился и бросил взгляд на Кэс. Взгляд ее блеснул сталью, но я придержал голубоглазку за плечо и спросил, сколько тебе дней? Что? Удивился гордый. Живешь эту жизнь сколько дней? 25 лет. Покачал головой отрицательно. 5, 4, 3. Каждое слово вбиваю, словно молотом. Парень заволновался, засуетился, схватился за голову, но все равно не нашел ответ. Интересно, что им про меня сказал молот. Впрочем, пофиг. 2, 1. Перемещаюсь ему за спину и хватаю за голову, тут же толкая ее в столешницу. Когда придурок поднял глаза, из его носа уже потекла кровь, взгляд поплыл. Пока он не пришел в себя, я уже успел обратно сесть на место. Сколько минут в сутках? Я не, попытался гордый, но я перебил. 5, 4, 3. Панику, плескающуюся в его глазах, стоит видеть. 2, 1. Новое перемещение и грохот от удара головы о стол. Снова возвращаюсь на место. Теперь в чужих глазах возникает паника. Он задумчиво рыскает буркалами по нам с кассы помещению. Ищет выход. Длина окружности диаметром в 3 метра. Да блин, мужик, может, хватит. Я не математиком нанимался. Просто отпусти меня уже. Ты ж все вопросы задал. Я укоризненно покачал головой. 3, 2, 1. Поразмыслив, он решил, что до голубоглазки доберется быстрее, чем до двери. А потому, за мгновение до окончания отсчета, он кинулся на нее через стол, тут же пытаясь схватить за шею. Я не стал ни перемещаться, ни мешать. Просто сижу рядом со всем этим безобразием, наблюдаю. У него вышло добиться своей цели. Теперь он пыхтит, лежа на столе и держась пальцами обеих рук за шею девушки. «Вали отсюда нахер, иначе я придушу ее!» — закричал он в мою сторону. Я глянул на Кэс. Она улыбнулась. «Приступай!» — махнул рукой на здоровяка, а потом потянул свою руку к нему. «К чему?» — выдыхает он сквозь зубы. «Сказал, что задушишь. Приступай!» — надавил. Он испугался и сжал шею аристократки, закричав. «Я серьезно. Если я сейчас не перестану, она умрет. Не трогай меня». Я тронул. Постучал пальцем ему по плечу и потом показал им же на лицо Кэс. Она оскалилась ему в рожу, заморозив его своими ледяными глазами. Обхватила тонкими пальчиками его руки, сжала. Послышался хруст костей, лицо парня исказилось, но он не смог закричать. Голубые глаза не позволили. Однако, через секунду Кэс ослабила магию души. Парень отлетел в другую часть комнаты быстрее, чем пушечное ядро, забиваясь в угол. Пока он с ужасом смотрит только на нее, я наложил на себя сокрытие и незаметным подошел. Схватив придурка за шкирку, усилил маной свое тело и понес чужое к двери. Тяну створку на себя, вижу дежурящего поблизости молота и кидаю ему. Этого в подвал. Допросы заняли целый день, но мы пообщались со всеми людьми молота. Кто-то теперь лежит связанный в подвале и скоро их заберет полиция. Кто-то остался под рукой своего старого главы. А еще есть несколько самородков, что поедут вскоре с нами в Лежебоково. Кстати, я спросил, почему Кэс так деревню назвать решила. Оказалось, что всему виной черный кот, которого она увидела лежащим на руинах в первый раз оказавшись там. Потом, когда разовьемся, он будет важно ходить по деревне в качестве талисмана. Счастливые деревенские будут его ласкать, он же наблюдать за ними и принимать подношения. Устал я что-то, мысли уже совсем не туда ушли, а ведь надо еще с последним бандитом из группировки разобраться. Перед нами с Кэс сейчас сидит сам молот, мнется, в его глазах неподдельный ужас, но он с тщанием прячет его. «Да не трусь ты так», — надавил я, — «никто тебя в подвал кидать не будет, просто обсудим твои дальнейшие действия». «Внимаю со всем старанием», — тут же заявил он, — «так у тебя три направления, которыми занимается твоя банда, начинаю, пойду по порядку, дань с небольшого бизнеса, отменять ее глупо, потому что, если не ты, то кто-нибудь другой ее брать так и так будет, по крайней мере, пока мы не разберемся со всей шушерой на районе. Но брать ты отныне будешь меньше. Символического 1% с заработка местных предпринимателей хватит. Тем, кто тебе должен, снизь долги настолько, как если бы все это время был 1%. И не дави. Если узнаю, что ты или твои люди бьют обычных мирных людей, либо же, что вы угрожаете им, я сделал многозначительную паузу. Я понял, торопливо кивнул молот. Второе. Контрабанда. Куда она идет? За границу, кровавым, другим бандам, аресты из черного списка двергов. Киваю. Контрабанду не бросаешь, иначе все связи растеряешь. Все же нам надо, чтобы ты был своим в криминальной среде. Да и дверги не обнищают, лишаясь часть продукции. Но отныне сбываешь ты артефакты только простолюдинам. Им не по карману работа двергов, но тебе она достается почти бесплатно, так что и ты не обнищаешь. Создай фирму, сделай сайт, убери дверские элова с продукции и набей свое. И вообще, если сможешь стырить у двергов не только артефакты, но и оборудование, действуй. Понял. Наркотики. Продолжай обслуживать тех, кого уже подсадил, но к каждой дозе прикрепляй листовку организации, занимающейся лечением наркозависимых. Другие банды будут недовольны, отметил мужчина. Про них в отчете укажешь особенно подробно. Они будут первыми в списке на расформирование, киваю. Далее, новых на дурь не подсаживать. И последнее, следи за своими ребятами. Если будут творить херню, отвечать будете всей гурьбой. А ты отдельно от всех, лично передо мной.